падкасты Радыё Свабода. Последние годы, ну, такая либерализация, как бы, в отношениях с Белоруссией со стороны Польши. Насколько она вот за эти годы оправдана? Изменилось ли что-то? Думаю, что это все произошло в контексте. Многое изменилось после аннексии Крыма. Много людей и на Западе, и в Белоруссии подумал, что все равно лучше иметь какие-то отношения, лучше иметь какие-то отношения с Лукашенко, чем оставить прямо просто Беларусь в руках России. Как такого типа прагматизм, можно сказать. Такой подход. В Польше как раз изменилось правительство. Я бы сказал, что были два элемента. Один – это тренд, это движение. Все поняли, что санкции не работают в отношении Беларуси. Но второе – это консеквенции Крыма. И можно еще добавить один элемент. Как бы смотреть на ситуацию, даже и Лукашенко, и правительство Беларуси немножко изменилось свою политику. В консеквенции этого, что произошло, можем говорить про какую-то либерализацию, скажем. Но это не самого, не такого масштаба, как... Я думаю, что много людей увеличивает это. Это не так. Много этого критицизма осталось в отношении к Беларуси. Есть много людей, которые понимают, что не может быть нормального развития страны без конкуренции. Что мы, конечно, можем сказать, и много людей сейчас пишет и говорит про какие-то позитивные вещи, про то, что происходит в политической жизни Беларуси, но все равно мы не должны закрывать глаза на то, что прямой конкуренции в политической жизни нет. Если нет прямой конкуренции в политической жизни, в консеквенции нет и в экономической жизни, это является блокировкой какого-то развития. Я бы это тоже подчеркнул. Я не думаю, что можем так сказать, что есть либерализация и вообще все изменилось, никто ничего не видит, что происходит в Беларуси. Вы были депутатом Европарламента. Многие обвиняют европейские структуры, что они, ну, не совсем последовательны в отношении режима Лукашенко, что не всегда реагируют, пытаются тоже приблизить ее, может, Европу, опять же, на волне вот российских событий. Я бы не сказал, что в нейтральной позиции. Там, где дела касаются прямо прав человека, он как-то осуждает. Но, вы знаете, главная проблема не в этом, что парламент осуждает или не осуждает, потому что в течение последних более 20 лет были разные ситуации. И вообще можно найти аргументы и за одной, и за второй интерпретацией. Не в этом дело. Я думаю, что не было никогда долгосрочного стратегического плана в отношении к Беларуси. Дело не в этом, чтобы реагировать один раз жестче, второй раз поменьше, но дело в этом, чтобы иметь в политике стратегию. Такой стратегии я думаю, что не было в этом дело. Почему можно сказать, что в каком-то плане политические соревнования с Евросоюзом господин президент Лукашенко победил? Даже и поэтому, что по европейской стране не было какой-то стратегии. Реакции были от времени до времени, совсем жесткие, потом немножко по-другому, потом наоборот. И вообще можно представить последние 25 лет как синусоиду разных реакций. Конечно, это часть даже и истины Запада, что там есть выборы, после выборов изменяется правительство, оно немножко изменяет политику. Но этого в русской стране нет, тогда намного лучше Александру Лукашенко просто держать похожую позицию в течение многих лет. Но все равно в этом была проблема на 100%, что в реакциях Евросоюза и вообще Запада не хватало консеквенций. На конференции поднимается ли опять, вот в который раз уже, вопрос Катынского списка? Потому что Украина открыла, Россия уже приоткрыла, Беларусь прячет. Конференции как раз этого сегодня не было, но я думаю, что для всех, которые занимаются польско-белорусскими отношениями, это является одной из самых важных вещей. Но я хочу подчеркнуть, что дело Катыня и того, что произошло в Катыне, и их консеквенции, это не только дело польско-белорусских отношений. Это вообще дело нашего подхода к самым важным ценностям в жизни. Но люди там не погибли, как нормальные на войне. Их просто там убили без никаких возможностей, чтобы выступить в нормальных условиях войны. Тогда наш подход к этому убийству, к осуждению этого убийства и к делу раскрытие всей документации, всех свидетельств того, что произошло, это дело не только политических отношений польско-белорусских в этом плане, но это вопрос нашего подхода к ценностям. Я думаю, что даже для белорусской страны получилось было бы очень важно, чтобы задемонстрировать, что даже и политика Беларуси изменяется. Это можно, конечно, увидеть на других местах, что касается вообще историчной политики, что касается отношения к истории Великого Литовского княжества, etc., etc. Но дело Катыни является одним из самых элементов легитимности этого нового подхода к истории, который мы можем наблюдать, конечно, даже в Беларуси. В одной из структур, ну, отслеживали, мониторили как-то ситуацию с правами поляков на Востоке. Как вы считаете, вот Беларусь и поляки, насколько себя свободно чувствуют? Можно сказать, есть союз поляков, который не может в 100% легитимно работать, что им официально запрещается. Такой ситуации, как в Беларуси, не было. Я не помню такой, чтобы власть закрыла легитимный союз поляков и построила второй, альтернативный. Но, вы знаете, дело в этом, что даже и в этом альтернативном на уровне активистов есть много людей, которые действительно хотят работать, хотят поддержать польский язык в школах. В конце концов, даже и так надо найти какой-то компромиссный выход из этого тупика. Но это беспрецедентная ситуация, чтобы просто закрыть официальную организацию, как бы искусственно построить другую, которая является как бы имитацией, даже такая истина того, что произошло. Вы меня спрашивали про Катынь. Я думаю, что есть много еще таких вещей, через которые власть Беларуси может продемонстрировать, что изменяет политику. Это тоже их подход к польской организации Беларуси, граждан польского происхождения. Там дело не только в организации, не только в юридических условиях активности этой организации, но, скажем прямо, 12, насколько я помню, недвижимости, которые были в руках этой организации, которые были построены в 90-е годы за польские деньги, практически в руках этой искусственной организации. В этом же дело тоже, чтобы развратить собственность Союзу поляков Беларуси, этому легитимному, который должен иметь эти польские дома, мы говорим. Тогда дело в организации, первое, чтобы дать возможность работать Союзу поляков Беларуси. Второе, это возвратить до них, потому что это была их собственность. Это все недвижимости, это где-то 12 или больше недвижимости на территории Беларуси, которыми сейчас они не могут управлять, которые частично в руках этого искусственного союза. Что касается, например, телеканала Белсат, радио «Рация», тоже власти Беларуси считают фактически это недружественным шагом со стороны Польши. Судят практически чуть ли не каждый день журналистов за сотрудничество с Белсатом. Знаете, в этом немножко странный подход к вообще масс-медиам в 21 веке. Подходить сегодня к средствам массовой информации, как 100 лет тому назад, не понимать, что они, спасибо техническим условиям, имеют возможность влиять из одной страны на граждан другой страны, практически в глобальном масштабе, это просто немножко странно. Воспринимать средства массовой информации, которые, например, используют белорусский язык и которые представляют их точку зрения как политических врагов, это немножко несовременный подход в медиа. Мы понимаем, конечно, политический контекст, но думаю, что мы разговариваем в 2018 году. Уже все должны понимать, как работает средство массовой информации в наши времена и принять это до ведомства, что просто так работает мир. Заниматься борьбой с Белсатом или с какой-то другими средствами, которые на белорусском языке работают, но не с территории Беларуси, это немножко смешно. Я не могу себе представить, чтобы кто-то в Польше придумал, что у нас есть монопол в Польше на то, чтобы издавать все на польском языке или иметь все радиостанции и телевизии на польском языке только под условием, что это будет из Польши и только под условием, что это будет передавать официальную государственную точку зрения. Я этого подхода, в принципе, не могу понять. Можно так еще год, еще два, если практически направление развития средств массовой информации идет по такой пути, что через 10 лет вообще невозможно будет как-то ограничивать доступ людям к средствам массовой информации. Заниматься этим, делать из этого политические проблемы, это совсем не современный подход. практически уже сейчас неэффективный, а будет еще хуже для этих, которые хотели бы управлять всеми медиами за своей территорией и под своей контролем. Как вам видится со стороны Польши? Вот насколько Беларусь утрачивает такое влияние российское? Оно, конечно, невозможно в экономической ситуации полностью, но тем не менее. Президент Беларуси, он хорошо знает лучше нас всех, а может быть, можно сказать, что только он знает, где есть у него эти красные линии, которых он перейти не может. Он в этих рамках может только употреблять свою политическую активность. Конечно, не можно не видеть того, что, конечно, эти отношения в последние годы, я имею в виду личные отношения президента Беларуси с президентом России, политические контакты, что немножко изменились. Знаете, самая большая ошибка была бы воспринимать это как вообще изменение направления политического. Это не то. Но тактика изменяется. В рамках этой тактики что-то тоже может еще измениться. Но в таком контексте надо это видеть. Нам очень трудно оценивать, потому что мы не знаем, где точно находится эта красная линия, которую перейти господин Лукашенко не может. Просто для своей безопасности и для безопасности страны. Наверное, как бы все это знали, не были бы с этим согласны, может быть. С какой-то точки зрения лучше, что все не знают, где она находится, чего она касается. Милитарных отношений, политических отношений, сохранения союза государств. Только чувствуем, что то-то и что-то изменяется. Мы понимаем, что это не стратегия, мы понимаем, что это на уровне тактики. Конечно, последние годы не очень трудно увидеть, что на уровне тактики немножко изменилось, что, например, личные отношения Лукашенко и Путина испортились. Тактика все-таки не такая, чтобы сказать, что все, я устал, я ухожу, дать народу самому выбирать. После более 20 лет, когда господин Лукашенко был у власти, это технически не получается. Я не знаю такого примера в мире, чтобы он мог просто сказать, что я ухожу. У него есть свои проблемы, есть свои политические контексты, интерес его людей, даже как бы он хотел так сказать, много людей живет из его позиций, и они будут подсказывать, ну, это не получится, это будет страшно, это будет опасно, и так дальше, и так дальше. Это всегда есть процесс. И даже в контексте белорусском, если бы такая децизия была когда-то, это будет процесс, даже не одного года. Это чуть-чуть задолго было, чтобы так просто сказать, я ухожу. Поэтому надо меняться вовремя, после двух сроков хотя бы. Даже и в этом смысле демократии. Минус, конечно, минус демократии, что всегда есть риск, что будет меньше континуации. Но надо изменяться после двух строков. Если кто решает, что хочет всем руководить, и даже без этой избирательной легитимизации, он ищет легитимизации в других вещах, в своем обещании экономического роста, безопасности и так дальше. Вокруг него его окружают больше и больше людей, которые связывают свои личные интересы с его политическими планами и так дальше, и так дальше. И в консеквенции очень трудно потом изменить систему. Даже как бы этот человек, который почувствовал себя отцом страны, даже как бы он хотел. Ему трудно уже в мирном плане что-то изменить. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.